Глава 12. Смерть в карьере. Никаких больше сведений Гуляра от Манина не получила. Хмурый как туча, он ограничился фразой: «Я сам еще ничего не знаю, информацию только готовят. Его машину нашли тут, недалеко. Поехали. Попробуем разобраться на месте». Попросив не отставать, Манин вывел на дорогу свой внедорожник, подождал, пока Гуляра выедет за ним, закрыл автоматические ворота и рывком направил автомобиль в сторону, где обнаружили Бочарова. Руля вслед за рвущимся вперед джипом, Гуляра на ходу позвонила домой. Ничего себе! Иван был ошеломлен и обеспокоен. Это связано с делом. «Ты уверена, что сама в безопасности?» «Все со мной нормально», — ответила Гуляра, хотя это было далеко от правды. «Не беспокойся. Пока ничего не известно. Вдруг это какая-то ошибка?» Через полчаса езды по размокшим проселочным дорогам хорошо, что Манин отлично знал окружающую его дачу местность. Прокурорский кортеж из премиального внедорожного «Мерседеса» и скромного Гуляриного «Хёндая» прибыл на место происшествия. Внезапно лес, все время подпиравший дорогу с обеих сторон, расступился, и они выехали на обрыв внушительного карьера. Высота его изрезанных, добывающей техникой стен, была минимум 20 метров, а то и больше. Центр карьера был заполнен пролившейся за ночь дождевой водой, а сколько он скрывал под ней собственной глубины, можно было только гадать. Возле обрыва стояли две полицейские машины с включенными проблесковыми маячками. Покинув джип, Манин показал документы вышедшему навстречу полицейскому и, поманив Гуляру за собой, отправился к краю. Осторожно скользя обувью по слипшимся листьям и размокшему суглинку, они вышли на точку, с которой было видно место происшествия. Машина следователя Московской прокуратуры Андрея Николаевича Бочарова лежала в самом низу, на вдавленной в салон крыше, своей задней частью, примерно наполовину корпуса, уйдя в лужу на дне. Вокруг автомобиля суетились спасатели, обвязывающие его тросами. Чуть поодаль, на суше, валялась сорванная ими водительская дверь. Также там лежало нечто продолговатое, упакованное в черный, блестящий от капель дождевой воды, пластиковый мешок. Рядышком, в грязи, белел лежащий на боку, знакомый и Гуляре, и Манину, беговой кроссовок, видимо, сорвавшийся с ноги своего хозяина при ударе о землю или же при извлечении его тела из машины. Оперативники и спасатели, занятые более важными вещами, проходили мимо, не замечая его. Гуляра зажала рукой рот, чтобы не разреветься. «Я идиот», — заметил ее реакцию Манин. «Не надо было вас сюда везти. Поезжайте домой, Гуляра. Я вас вызову, когда будут известны детали. Тут мы все равно ничего не сможем сделать». Гуляра с облегчением послушалась. Манин позвонил ей ближе к вечеру. «Завтра, часам к 2, подъезжайте в прокуратуру. Прямо ко мне. Расскажу, что и как». Рассказ Алексея Манина Гуляра выслушала молча, не задавая вопросов. В сущности, он изложил ей все, что к тому времени удалось установить. Дорога к Доломитовому карьеру, на дне подошвы которого обнаружили машину АНБ, проходила в стороне от пути, ведущего к дому Манина. «Там многие плутают, сворачивают не туда и едут на карьер», — рассказывал Манин основную версию, к которой успело прийти следствие. Андрей тоже до него доехал, видимо. Понял, что ошибся, попробовал развернуться над самым краем. Колеса заскользили, съехал назад и с высоты прямо на крышу. Тело Бочарова со сломанной шеей находилось внутри машины, на водительском сиденье, не пристегнутое ремнями безопасности. Там же были обнаружены и обломки его телефона, вероятно, разбившегося при падении с высоты. «Андрей Николаевич не пристегнутый?» — переспросила Гуляра об этой единственной детали. «Я и сам не верю в несчастные случаи со следователями», — ответил Манин после паузы. «Сейчас все его прошлые дела с бывшей работы перетряхиваем. Вдруг чья-то месть?» «Он говорил, что уверен, что убийца не Декстер», — напомнила Гуляра. «Может, это сделал тот, кого он подозревал вместо Обухова?» «Не знаю». Манин потер пальцами виски и прикрыл глаза. «Что такого он мог узнать, что нам еще неизвестно?» «Пока никаких догадок. Надо расследовать, как он провел субботу и утро воскресенья перед самой смертью», — предложила помощница следователя. «В первую очередь», — согласился Манин, — «лично этим займусь». Алексей сделал глубокий вдох, открыл глаза и посмотрел на Гуляру. «Гуляра», — произнес он, — «а вас я хочу поздравить». «С чем?» — не поняла она. «С отпуском, заслуженным, декретным». Лицо прокурора чуть просветлело. «Ни к чему вам все это перед...» «Идите и спокойно готовьтесь к появлению на свет вашей снежинки, первой звездочки. Для вас это намного важнее, чем все остальное. А если появятся новости, я вам обязательно сообщу».